Глава шестая. Под покровом белых ночей. Чудесно и прекрасно летом страна Лапландия. Просто невозможно не влюбиться в ее зеленые просторы, покрытые ягелем, кустарниками, карликовыми березами и ивами. Величавые речные долины и ущелья, многочисленные речушки и озера, наполненные небесной синевой, не отпускают взгляд и навсегда остаются в сердце гостя, посетившего этот чудный край. С чистым сердцем можно было бы назвать Лапландию северным Эдемом, когда бы не духота и зной, да комары и мухи, порядком осложняющие пребывание гостя в этих местах. Впрочем, человек не собака, он ко всему рано или поздно привыкает, или вернее приспосабливается к непривычным условиям северного климата. Куда более трудная задача стояла перед маршалом Говоровым, который по поручению Ставки должен был провести наступление на северной макушке Европы. Его главной целью было не позволить британцам перебросить в Германию сдавшиеся им в плен немецкие дивизии, а для этого следовало максимально продвинуться в глубину норвежской территории. Проще всего было двинуть войска по узким скалистым дорогам, причудливой лентой, вьющимся вдоль берега моря. Продолжить, так сказать, победный марш после взятия Киркенесса. Это был самый простой и верный вариант наступления, тем более что дорога до самого Трамсё была совершенно свободна как от немецких, так и английских войск. Однако, как это часто бывает в жизни, было одно «но», способное серьезно осложнить планы советского командования, и им было местное население. Потомки легендарного Одина и Тора с радостью приветствовали изгнание из Финмарка порядком поднадоевших им немцев, но вместе с этим они не выказывали особой радости в отношении сменивших их русских. Нахохленные и прижимистые обитатели северных просторов с нетерпением ждали, когда пришельцы с красными звездами покинут их землю и позволят им заняться привычной для себя торговлей со странами свободного мира. Можно было не сомневаться, что стоило бы советским солдатам двинуться на юг, как об этом сразу же стало бы известно англичанам. Обязательно какой-нибудь рыбак, охотник или кто-нибудь еще рассказал бы об этом местным властям, а те уже посредством телефона или радио сообщили бы в Тронхейм о нежданных гостях. Англичане не держали больших сил в Финмарке, но вот бросить против русских сдавшихся в плен немцев могли без всякого колебания или угрызения совести. И тогда любой каменистый склон или скальный выступ по дороге на юг превращался в неприступный бастион, который пришлось бы брать по всем правилам воинского искусства, то есть большой кровью. А больших сил в распоряжении маршала Говорова, согласно принципу житейской подлости, не имелось. Можно было попытаться перебросить войска морем, благо после проведения Киркенесской операции опыт десантирования у моряков Северного флота появился. Да и район Трамсё, главный пункт наступления, они худо-бедно назнали. План, несомненно, имел свои плюсы, но маршал был вынужден отказаться от него. Для осуществления десантирования требовалось время, а именно его у Говорова и не было. Поэтому после долгих размышлений и раздумий он решил взять за основу третий вариант – наступление на Трамсё через финские земли. С Финляндией все обстояло совсем по-другому. И дело было не в том, что в сердцах финнов было больше любви и уважения к русским, чем у наследников Локи и Фрейи. Просто сейчас они были проигравшей войну стороной, которая вряд ли бы рискнула ссориться со своими победителями. Сохранив по условиям мирного договора суверенитет, государственный строй и относительную целостность границ, финны наверняка предпочтут закрыть глаза на самоуправство русских оккупантов, чем станут трубить на весь мир о произволе восточного соседа, как это было несколько лет назад. Не та была сейчас политическая обстановка и иной расклад сил. Окончательно утвердившись в своих планах, Говоров решил не дожидаться получения приказа Ставки о начале наступления на Трамсё. Зная примерную дату начала боевых действий в Европе, маршал решил действовать на опережение. По его приказу был сформирован боевой отряд, которому предстояло совершить марш-бросок по финской территории. Совершая столь смелый и ответственный шаг, по сути дела, маршал Говоров мало чем рисковал. В случае начала боевых действий все его распоряжения были направлены на выполнение приказа Ставки, а случись какая-нибудь осечка или даже отбой, то у маршала был готов запасной вариант. Ведь всегда свои огрехи можно свалить на нерасторопность подчиненных, умудрившихся во время боевых учений залезть на территорию соседнего государства. Растяпы и олухи есть в каждой армии мира. Придавая марш-броску большое значение, Леонид Александрович лично утвердил численный состав отряда и проследил за его подготовкой. Для быстрой переброски 200 солдат были выделены могучие студебекеры, а для огневого прикрытия отряда было отряжено 4 легких танка и 2 вездехода-амфибии. Кроме этого, отряду были приданы грузовики с боеприпасами и большим запасом топлива. Зная, по какой местности предстоит совершать марш-бросок, Говоров не рискнул посылать обычные бензовозы. За время нахождения в Лапландии немцы построили хорошие дороги. Созданные руками специально привезенных из Европы пленных, они сослужили немцам хорошую службу, когда финны выдавливали их в конце 1944 года со своей территории. Только благодаря созданным дорогам генерал Рендулич смог отвести свои войска в Норвегию без серьезных людских и материальных потерь. Значимость любой дороги в непролазных просторах Лапландии трудно переоценить, а тем более созданная педантами немцами, она была для маршала Говорова настоящим подарком судьбы, и не воспользоваться этим было большим грехом. Боевой отряд под командованием майора Кривенко пересек государственную границу Советского Союза у пограничного знака 3615 ровно в 17:16 утра, не встретив никакого сопротивления со стороны соседей. Да и какое противодействие мог оказать пост пограничной стражи боевой колонии, во главе которой шли так хорошо знакомые каждому финскому солдату танки Т-60 и БТ-7. Забившись в сторожку, стражники со спугом смотрели в окно на грозную силу, что проплывала мимо их носа, не смея выйти наружу. Только после того, как замыкавшие колонну танки Т-50 скрылись из виду, сержант Макарайнен вышел на дорогу и смачно плюнул вслед незваным гостям. Первые объяснения с финскими властями состоялись в Ивало, где был сделан первый привал на маршруте движения. Едва только грузовики остановились на центральной площади поселка, как из трактира, над которым развивалось белое-голубое полотнище Суоми, вышел грузный фельдфебель, перетянутый портупеей. В этот момент он представлял в одном лице военную и гражданскую власть поселка. Увидев незваных гостей, Укка Перляйнен инстинктивно поправил съехавшую на голове фуражку, расправил свои усы и стал торопливо отдергивать на толстом животе мятый китель. Придав себе относительно бравый вид, он направился к Кривенко, с первого взгляда определив в низкорослом офицере командира отряда. «Что-нибудь случилось, господин офицер?» — учтиво спросил его Укка, с опаской косясь на Т-60, пушка которого смотрела прямо на крыльцо трактира. «Нет, все в порядке. Становиться на посту мы не собираемся», — успокоил фельдфебеля Кривенко. «По приказу маршала Говорова мы направляемся к Ангелии для поимки большой группы немецких солдат, сбежавших из норвежского лагеря военнопленных. Несколько дней назад они напали на охрану лагеря и перебили ее. Это очень опасные преступники, которых нужно как можно скорее поймать». Услышав эту тревожную новость, фельдфебель разом встрепенулся и напрягся. Покидая Лапландию, немцы оставили финнам немало неприятных напоминаний о себе, о которых те вспоминали с дрожью. Это не егеря генерала фон Лейера случайно сбежали. «Вот по кому действительно веревка плачет», — воскликнул фельдфебель, но Кривенко не стал вдаваться в детали своей легенды. «Ничего не знаю. У меня приказ командования прибыть к Ангелии, а там видно будет», — важно изрек советский майор, и старый Укка поспешил с ним согласиться. «Да-да, конечно, приказ есть приказ», — сказал фельдфебель, и, попрощавшись с гостем, поспешил к толпе высыпавших из трактира приятелей, боязливо стоявших в отдалении. Тревожные новости, принесенные Укка, в один момент разогнали с улиц всех любопытных соседей. На всем протяжении часового отдыха к колонии не подошел ни один человек, за исключением мальчишек. Даже новости о сбежавших немцах не заставили их отказаться от возможности посмотреть на грозные русские танки. Легенда, созданная для отряда Кривенко работниками СМЕРШа, была вполне правдоподобна и не должна была вызывать большого сомнения у финнов. В той послевоенной обстановке, что царила в обеих северных странах, могло произойти все что угодно. Однако командир не стал лишний раз проверять ее живучесть в деле, пройдя главный центр финской Лапландии, поселок Энари, без остановок. Проехав по грязным улочкам Энари и ни на минуту не снижая скорости, колонна майора Кривенко изрядно напугала местных обывателей. Внезапно возникнув посреди белого дня, подобно фата-моргане недавней войны, своим грозным видом она отбила у финнов всякое желание что-либо спрашивать у незваных гостей. Забившись по домам, они с тревогой наблюдали за движением отряда, и только когда последняя русская машина скрылась за сопками, население поселка радостно вздохнуло. и все же более крепкой и основательной проверки легенды отряду избежать не удалось. Всегда найдется какой-нибудь въедливый человек, которому надо больше всех. Им оказался начальник пограничного поста Ангели, вблизи которого Кривенко сделал привал перед решающим броском по норвежской территории. В отличие от своих соотечественников, проживавших на восточной границе Лапландии, здешние жители не испытывали особого страха и опасения перед русскими солдатами. Война войной, а порядок должен быть порядком. Так считал Тойво Тепанен, рискнувший спросить у майора Кривенко о причинах его появления на финской территории. С важным и вдумчивым видом слушал пограничник объяснения Кривенко при помощи советского переводчика. «Очень странно, господин майор, но я не имею никаких сведений относительно бежавших из лагеря немцев. Господин капитан Юосо обязательно сообщил бы мне об этом ужасном происшествии. Также никто из пересекших границу людей ни словом не обмолвился об этом событии. Вот уважаемый торговец Вайтанин недавно прибыл из Карасьёк и ничего не сказал мне о побеге военнопленных. Очень странно», — озабоченно цедил Финн, неторопливо переминаясь с ноги на ногу. «Считайте, что теперь вы предупреждены», — отрезал Кривенко, но Тойва совсем не желал успокаиваться. «Мне очень жаль, господин майор, но для пересечения нашей границы вы должны получить разрешение у господина капитана Юоса, таков общепринятый порядок», — известил Кривенко Финн. «Так зови своего капитана, поговорим», — согласился с ним майор, выказывая свою учтивость к настырному собеседнику. «Господин капитан Юоса уехал на хутор Семенайнин и будет только завтра. Вам придется подождать его возвращения», — важно изрек страж границы, заложив руки за ремень. «Товарищ майор, все готовы, можно ехать», — доложил Кривенко, подбежавший ординарец. «Очень хорошо, приготовиться к движению», — приказал майор, и десятки голосов повторили его слова. Хотя Тепанен ничего не понял, но он легко догадался о намерениях подозрительных русских, неизвестно как оказавшихся на финской территории. Это был откровенный непорядок, и он решил немедленно пресечь его. «Господин майор, мало того, что у вас нет разрешения на пребывание на территории Финляндии, вы еще собираетесь пересечь границу с сопредельным государством, не имея на то никакого дозволения пограничной стражи. Это безобразие. От имени правительства Финляндии я запрещаю вам двигаться. Прикажите вашим людям заглушить моторы и покинуть машины». От избытка чувств Финн покрылся красными пятнами. «Ну что ты шумишь? Получим мы у твоего капитана разрешение. Обязательно получим. Но только на обратном пути. Понимаешь, на обратном. А сейчас, извини, времени нет», — проникновенно произнес Кривенко и хлопнул левой рукой несговорчивого собеседника по плечу. От приблизившегося к Тойво Кривенко нестерпимо пахло луком, потом и еще черт знает чем. Он попытался отстраниться, но тяжелая ладонь русского майора цепко держала его за плечо. Раздраженный столь бесцеремонным поведением стражник открыл рот, желая напомнить о недопустимости подобного поведения к представителю государственной власти на независимой территории, где незваные гости сейчас находятся. Тойва собирался сказать о суверенности Финляндии, о ее демократических ценностях, требующих международного уважения, но из его рта не вылетело ни одного звука. Настырный Финн случайно столкнулся взглядом с несносным русским майором и остолбенел. В черном зрачке серых выцветших глаз собеседника он отчетливо увидел для себя смертельную угрозу. Там не было ничего, кроме одной только усталости. Но Тойва интуитивно почувствовал готовность майора убить его. Испуганный взгляд стражника сам скользнул вниз, и то, что он увидел, только подтвердило его страшную догадку. Кобура русского была расстегнута, и из нее высовывалась характерная рукоятка парабеллума. Тяжелая рука на плече, многозначительный взгляд майора и вид открытой кобуры произвели на Тойва сильное впечатление. Ему страшно захотелось, чтобы этот низкорослый русский исчез из его жизни как можно скорее и желательно навсегда. И позабыв всякие умные слова, теснившиеся в его постриженной и пока еще не простреленной голове, он с торопливой быстротой заговорил. «Все хорошо, господин майор, можете ехать. Счастливой дороги». Когда последний русский грузовик скрылся вдалеке, поднимая клубы пыли на проложенной немцами гравийной дороге, то его Тепанена пробила сильная дрожь. Ноги славного стража границы стали ватными, тело покрылось противной испариной, и моментально лишившись сил, он сел прямо на обочину дороги. От контакта с русскими славный сын Суоми получил жесточайшее духовное и моральное опустошение. Стоит ли удивляться, что после этого, надсадно глотая слезы пересохшим от волнения горлом, он искренне желал уничтожения отряда Кривенко руками немецких беглецов, чей путь на север освещал немеркнувший небесный свет. Белые ночи – это изумительное творение матушки природы. Нет ничего противоречивее этого явления для человека, в первый раз столкнувшегося с ним. Он отчетливо видит, как садится за горизонт диск солнца, но привычная темнота ночи почему-то не наступает. Вместо нее вокруг господствует белый свет, весьма характерный для пасмурной погоды. Проходит час, два, три, но ничего не меняется. Наконец появляется некоторое жалкое подобие сумерек, но всего только на час. После чего появляется яркое солнце, и настает полноценный день в 3 часа утра. Вся эта небесная эквилибристика весьма сильно давила на психику сидящих в грузовиках солдат, но оказывала неоценимую услугу водителям. Совершая марш-бросок по совершенно неизвестной местности, они прекрасно видели все особенности упавшей под колеса их машин дороги, все ее коварные ловушки, в которые можно легко угодить в ночной темноте. Свернув в нужном месте с дороги, ведущей к норвежскому городку Арасьёк, русские машины вступили в состязание с местной природой. Ведомый приказом маршала Говорова, отряд специального назначения стал энергично пробиваться на норд-норд-вест. По каменистым сопкам и мшистой тундре, старательно обходя болотистые места и сходу преодолевая многочисленные ручьи и речушки, он уверенно двигался к своей конечной цели, обозначенной на карте как пункт Б-24. Час за часом неудержимо ползли вперед могучие студебекеры. Славные творения американской промышленности, полученные по ленд-лизу, вновь доказывало делом, что не зря получили в Красной Армии уважительное прозвище «Студер». Простые и неприхотливые в обслуживании грузовики с успехом проходили там, где пасовали остальные автомобили. Благодаря могучему мотору, сцепленные между собой ремнями и тросами, грузовики легко преодолевали небольшие речки с топкими берегами. Упершись друг в друга бамперами, они буквально продавливали вперед идущие по вязкому дну машины. Сначала задние грузовики выпихивали идущую первую машину. Затем на твердый берег общими усилиями вытягивали среднюю и заднюю машину. После чего все повторялось вновь. Иногда, благодаря своей мощи, студера оказывали спасительную помощь завязшим в грязи танкам, если не было возможности закрепить спасательный трос. Надсадно ревели моторы, высоко в небо вздымались клубы пыли вперемешку с гарью. Было очень тяжело, но победа всегда оставалась за детищем далекой Индианы. За все надо платить, это суровый закон жизни. Он был обязателен для всех, и отряд специального назначения не был исключением. За свое успешное продвижение вперед он щедро расплачивался пустыми бочками из-под горючего. После каждой остановки отряда бескрайние просторы полярной тундры получали замысловатые металлические украшения. Расставание с бочками отдавалось болью в сердцах большинства участников автопробега по лапландским просторам, но она имела разные причины. Если сердца командиров сжимались от вида быстро уменьшающихся запасов горючего, то рачительные дети советского крестьянства горевали об утрате столь ценных и нужных для хозяйства предметов. Однако не только одними бочками из-под горючего пришлось заплатить отряду за свои успехи преодоления пространства. Когда до цели прибытия отряда оставалось чуть больше 30 километров, встал танк Т-60. Как бы его хорошо ни готовили и проверяли перед марш-броском механики, ветеран советского танкостроения не выдержал испытания пробегом. Пытаясь преодолеть очередной склон, он навечно застыл среди бескрайних просторов Лапландии, брошенный по приказу командира. С задранной к небу башней танк напоминал живое существо, изо всех сил пытающееся догнать своих товарищей, уходящих все дальше и дальше от той злополучной сопки, что стало его последним пристанищем. Им предстояло продолжить свой трудный и долгий путь к цели, а славный Т-60 был обречен на вечное забвение и медленное разрушение. Каждый, кто даже краешком глаза видел оставленный танк, испытывал острую жалость к нему, как своему боевому товарищу, с которым немало пройдено и пережито, и который по жесткой несправедливости жизни покинул их ряды. Так, горюя от понесенных потерь, отряд вышел к долгожданной точке, чтобы отдать свой долг перед Родиной. Вышел к неказистой и мало чем примечательной гряде сопок, за которой в получасе езды, согласно данным разведки, располагался искомый объект Б-24. Под этим обозначением скрывался лагерь немецких военнопленных общим числом в 2000 человек. Они были свезены британцами со всей провинции Финнмарк в бывший лагерь строителей дороги из Карасьок до Альты. Условия проживания заметно отличались от привычной для солдат казармы, но немцы не роптали. Они мужественно переносили отсутствие комфорта, ободренные обещаниями англичан в самом скором времени отправить их домой или на худой конец в Осло. Таковые планы у британского командования действительно имелись, но с началом подготовки операции «Немыслимое» они были приостановлены. Не без основания опасаясь, что советские войска могут вторгнуться в Норвегию, англичане решили повременить с эвакуацией немцев из Лапландии. Лагерь под Альтой был идеальным местом, позволявшим англичанам обманывать своих недавних союзников. Согласно ранее подписанным протоколам союзной комиссии, весь немецкий гарнизон Трамсё и прочих малых городков и поселков был полностью разоружен и отправлен в полевой лагерь. Подобным действиям англичан было невозможно придраться, все по букве закона. Однако ничто не мешало им в любую минуту вооружить своих пленных и с их помощью перекрыть дорогу со стороны Киркенесса. Так, чужими руками, господа союзники хотели защитить священные интересы Британской империи, но сильно просчитались. Привыкшие к правильности и комфорту, они не предполагали получить удар с финской территории со стороны плохо проходимой, на их цивилизованный взгляд, лапландской тундры. Бывший лагерь строителей, а теперь германских военнопленных, представлял собой ровный строй бараков посреди уютной долины. Привычных для немцев караульных вышек и рядов колючей проволоки здесь не было, так как цивилизованные немцы, а за ними и англичане, считали, что побег в этих условиях невозможен. Это русские дикари могут решиться бежать через ужасную тундру ради сомнительной свободы. Цивилизованные европейцы не способны на подобные глупости и предпочтут решить возникшую проблему мирным путем. Стоит ли говорить, что внезапное появление вокруг лагеря русских солдат вызвало шок как у заключенных, так и у их охранников? Выйдя на привычную утреннюю зарядку, они стали свидетелями незабываемого зрелища. Неожиданно из-за невысоких сопок, что примыкали к лагерю со стороны болотистой тундры, появились неизвестно откуда взявшиеся танки вперемешку с пехотой. Затаив дыхание, смотрели они на пришельцев, появившихся оттуда, где, по твердому убеждению детей цивилизации, просто не было дороги. Потрясенные немцы с ужасом наблюдали, как незваные гости неторопливо взяли лагерь в полукольцо, направив на них хищные стволы своих пушек, пулеметов и автоматов. Для них это был какой-то жуткий сон, сюрреалистическое зрелище, которое никак не хотело пропадать. Первым в себя пришли англичане в лице начальника лагеря капитана Вудста. Имел ли он какую-либо информацию о действиях высокого командования, или только один вид русских танков пробудил в нем неприязнь англосаксов к дикому азиатскому народу, неизвестно. Однако именно он стал подбивать немцев к активному сопротивлению отряду Кривенко. «Это русские, русские! Они намерены отправить вас на сибирские рудники по приказу Сталина!» — истошно выкрикнул Вудст, вскочив на крыльцо комендантского барака. Слова о Сталине и Сибири моментально привели в чувство толпу военных, и они разом недовольно загудели. Отправляться в далекую и страшную Сибирь вместо родной и близкой Германии никто из пленных не хотел. «Это специальный отряд НКВД, подручные кровавого палача Берии», усердно плескал англичанин керосином на тлеющие угли недовольства, зная природную нелюбовь солдат к представителям спецслужб. «Надо оказать им сопротивление, не бойтесь. Вы находитесь под защитой Британии и Женевской конвенции по правам пленных. Русские не имеют права уводить вас в Сибирь». Последние слова капитана придали немцам силу и уверенность, и они возроптали в полный голос. Если бы основной костяк лагерных сидельцев составляли не обстрелянные солдаты, что несли караульную или какую-нибудь иную тыловую службу, они бы не представляли для отряда Кривенко серьезной опасности. Вид направленного против тебя оружия или несколько очередей поверх голов всегда быстро отрезвляли горячие головы. Однако перед русскими стояли бывалые вояки, чей боевой путь проходил по территории Кольского полуострова, финской Лапландии и норвежского Финнмарка. Они слышали свист пуль, разрывы снарядов, они смотрели в лицо смерти, и просто так их было невозможно успокоить. Опытный военный майор Кривенко это сразу понял. Медлить было нельзя. И он, не колеблясь, махнул рукой высунувшемуся из башенного люка БТ-7 старшему сержанту Вележину. Согласно договоренности с командиром, Он должен был привести немцев в чувство одиночным выстрелом танкового орудия. По замыслу Кривенко, снаряд должен был просто разорваться за пределами лагеря, не причинив никому никакого вреда, так сказать, чисто психологическое воздействие. Однако сержант Вележин решил по-другому. Еще только приближаясь к лагерю, он сразу заметил небольшое строение, над которым была видна радиомачта. Вне всякого сомнения, лагерная администрация имела связь с Трамсё или Тронхеймом и в любой момент могла сообщить о появлении нежданных гостей. Умение принимать самостоятельные решения, не дожидаясь команды сверху, в условиях войны – очень важное свойство. Зачастую оно спасает солдатские жизни, ибо высокое начальство не вездесуще и безошибочно. Поэтому, без всякого согласования с командиром, Вележин навел пушку на радиомачту и в нужный момент выбил всю фигуру одним выстрелом. Увидев результат воспитательной работы, Кривенко яростно показал сержанту кулак, но от комментариев воздержался. Перед отправкой в рейд он получил от командования хитрый приказ не оказывать на немцев чрезмерного воздействия и одновременно действовать по обстоятельствам. Действия Вележина переходили грань дозволенного в приказе, но были абсолютно правильными. Взрыв пункта связи на краю лагеря ошеломил и напугал немцев. Готовая еще минуту назад драться с кровавыми опричниками НКВД не на жизнь, а на смерть, многолюдная толпа моментально утратила боевой настрой. «Молодец, Вележин! Я бы точно так же поступил. И мозги проветрил, и связи лишил бы. Ладно, сошлемся в рапорте на неопытность наводчика», — подумал майор, глядя на то, как немцы в страхе отхлынули от внешнего периметра лагеря в разные стороны. «Имранов», — обратился он к приданному отряду переводчику, — «отправляйся парламентерам и передай, что для наведения порядка мы даем 15 минут, иначе применим силу». «Есть, товарищ майор», — отрапортовал молодой лейтенант и, отдернув гимнастерку, двинулся вперед решительным шагом. В глубине души выпускника специальных курсов, конечно же, шевелились определенные опасения и тревога за исход своей миссии. Поведение многотысячной толпы людей всегда трудно предугадать, но он шел на нее твердо и уверенно. Каждый шаг вперед придавал черноволосому красавцу силы и одновременно нагонял на немцев страх. К ним подходил представитель великой державы, перед которой они сложили оружие и обязались выполнять все требования победителей. Внутренние господа Тевтона уже были готовы подчиниться требованиям советского командования, но с этим не был согласен капитан Вудст. Выстрел сержанта Вележина застиг его в тот момент, когда, набрав в грудь воздуха, он намеревался познакомить немцев с новой антисоветской страшилкой. Испуганный разрывом снаряда, он поперхнулся на полуслове, потерял равновесие и упал. Нет ничего смешнее и глупее, чем неудачно упавший пророк, вещавший своей пастве высокие откровения. Особенно если он еще и при погонах и лежит на грязном, заплеванном полу у всех на глазах. И единственное, что может помочь в этом случае пророку для восстановления утерянного реноме, это быстрые и решительные действия. Английских офицеров специально учили сохранению своего лица перед нижними чинами или туземцами, и капитан Вудст стал действовать. Судорожно хватая клапан лакированной кобуры, он вскочил на ноги и вытащил пистолет. В этот момент Имранов приблизился к передним рядам немцев и заговорил. Его громкий и властный голос был хорошо слышен в возникшей тиши, и каждое произнесенное им слово смиряло немецкие души. Лейтенант еще не успел договорить до конца, когда неожиданно раздался выстрел в воздух. «Не слушайте его. Все его требования неправомочны. Вы сдались в плен британскому командованию, и только оно несет за вас ответственность. Возьмите в карауле оружие и защищайтесь», — выкрикнул англичанин, и, отрезая всякую возможность проведения диалога, выстрелил по русскому парламентеру. Расстояние было небольшим. Промахнуться было сложно, и сраженный пулей лейтенант рухнул на землю. Незримый Рубикон был перейден. Согласно первоначальному плану, под угрозой применения оружия отряд должен был заставить немцев подчиниться себе и, загнав в бараки, караулить до прихода главных сил. Вмешательство Вудста сорвало мирные намерения командира отряда, и он был вынужден срочно вносить коррективы. Удерживать бойцов от кровавого возмездия за гибель Имранова было глупо, бессмысленно. Да и Кривенко не пытался этого сделать. Он свято придерживался правила. Проливший кровь должен за это поплатиться. Но при этом не собирался пускать дело на самотек. «Поверх голов! Огонь поверх голов!» — напоминал майор бойцам о ранее отданном приказе. И в большинстве своем они его выполняли. Огненное полукольцо из автоматных и пулеметных очередей плотно охватило лагерь. Неистовый рой свинца засвистел, загудел, завыл над головами немцев, стремясь сломить их волю, заставить упасть и попытаться вжаться от страха в землю. Ведь того, кто упал, затем очень трудно поднять на ноги, а уж тем более заставить сражаться. Многие, очень многие из немцев рухнули на землю, убоявшись звука и вида звенящей смерти. Но были и те, кто последовал словам Вудста. Уж слишком разными были люди в числе 2000 пленников Альтского лагеря. Ворвавшись в караулку, они расхватали хранившиеся там карабины и вступили в бой с кровавыми палачами НКВД. Из окон, дверей, из-за углов, поленец, дров и прочих укрытий в сторону советских солдат загремели ответные выстрелы. Самым простым и верным делом для подавления этого сопротивления было открытие орудийного огня. Пушки танков в два счета раскатали бы караулку и засевших там немцев. Но Кривенко не решался отдать подобный приказ. Слишком много народу могло погибнуть при этом, так как караулка находилась в центре лагеря. Требовалось неожиданное, неординарное решение. И оно было найдено и без участия командира. Вновь отличился сержант Вележин. Не имея возможности подавить огневую точку врага ответным огнем, он двинулся на таран. БТ-7 легко скатился с пригорка, въехал в лагерь и, не снижая скорости, двинулся к караулке. Выполняя этот опасный маневр, Вележин специально не разгонял танк, давая возможность людям отбежать в сторону от скрежещей гусеницами машины. Многим немцам благородство сержанта спасло жизнь, но были и те, кто не успел воспользоваться ею. Из-за шума работы мотора и грохота траков их крики не были слышны экипажу. Стальные гусеницы легко перемалывали человеческую плоть, и только брызги крови упали на щель водителя, что, впрочем, не повлияло на движение машины. Легко, словно на учениях, БТ-7 достиг караульного помещения и мощным ударом в бок развалил его. Доски, бревна, горбыли градом разлетелись в разные стороны, подобно соломинкам, а красавец-танк совершил разворот, уничтожая гусеницами последние очаги сопротивления. Грозен и ужасен был советский танк в этот момент. Стальная броня с честью выдержала экзамен на прочность. Могучая пушка властно смотрела вперед, готовая в любой момент выстрелить по перепуганной толпе людей. Но не это было самым страшным. Окровавленные гусеницы и человеческий скальп, свисавший с одного из них, вот что потрясло и полностью сломило дух гордых тевтонов. Именно это зрелище заставило подумать, что русские не будут с ними церемониться и в случае отказа повиноваться уничтожат всех как баранов. Через час, когда все пленные были заперты в бараках и выставлена охрана, в эфир полетело кодированное сообщение. Несколько малозначащих цифр извещали советское командование об успешном выполнении задания. В ответ прилетело еще более короткое послание, состоявшее всего из трех знаков. Оно сообщало о начале боевых действий между бывшими союзниками, что снимало огромную тяжесть ответственности с плеч майора Кривенко. Обозленный гибелью Имранова, он пустил в расход всю лагерную администрацию в лице капитана Вудста и трех его помощников, что категорически не устраивало замполита. Нельзя поддаваться эмоциям и мстить за смерть Имранова по законам средневекового феодализма. Бурно негодовал замполит, который слишком поздно узнал о ликвидации англичан майором. А я не только за одного Имранова их в расход пустил, но еще и за Долгачева, за Спиридонова, за Уварова, за Сашку Тупикова. Зло загибал пальцы Кривенко. Не подбей эта сволочь немцев к сопротивлению, все они были бы живы. Держи себя в руках, Федор. Мы, советские люди, никогда не расстреливаем пленных. Командование тебя за эти штучки по головке не погладит. Продолжал гнуть свою линию замполит, надеясь устыдить и усовестить Кривенко. Но тот был глух к доводам разума. А это не пленные, а подстрекатели и провокаторы. А с провокаторами у нас разговор короткий, стенки и точка. Вынес свой вердикт майор и зашагал прочь от замполита. Посланец партии захотел догнать Кривенко и продолжить важный разговор, но быстро передумал. Отряду предстоял долгий и трудный поход на Альту и Трамсё, и воспитательная работа могла подождать. В этот день не только один отряд майора Кривенко вышел на тропу необъявленной войны. Отряд только готовился к походу на побережье, а мимо извилистых норвежских фьордов проплывала подводная лодка К-24. Ее командир, капитан второго ранга Лапин, хорошо знал эти места. Не раз он совершал боевой поход в студенных водах Баренцева и Норвежского морей, выступая в роли охотника. Больших побед за лодкой не значилось. Несколько тральщиков и сторожевиков, десантных барж и мотоботов числились в активе капитана Лапина. Но было кое-что и еще, что заставило командование отправить лодку в боевой поход в мирное время. Капитан второго ранга Лапин умел рисковать. Однажды, пристроившись в кильватер патрульной баржи, он проник в тщательно охраняемый немцами фьорд Трамсё, где прятался от английской авиации линкор «Тирпиц». Пытаться атаковать его из-под воды было невозможно. Корабль со всех сторон был прочно прикрыт противоминными сетями. Но вот уточнить последнее местоположение линкора это Лапин провел отменно. Именно благодаря полученным от К-24 данным, в ноябре 1944 года англичане наконец-то смогли уничтожить последний германский линкор, наводивший на них такой сильный страх. Не менее удачной была атака Лапина в Фарангенфьорде. Когда, скрытно приблизившись к вражескому берегу, капитан отдал команду на всплытие и открыл огонь из корабельного орудия. В результате скоротечной огневой дуэли сначала была уничтожена береговая батарея противника, а затем нефтеналивные склады. Возникший пожар полностью уничтожил у немцев все запасы горючего, что на 2 месяца полностью парализовало действия германского флота. Отправляясь в новый поход, Лапин получил от командующего флотом, адмирала Головко, приказ не допустить эвакуацию немецких солдат с севера Норвегии. По сообщениям разведки, британцы сосредоточили вблизи Нарвика сдавшийся им в плен горно-егерский корпус генерала Йодля. Имея опыт в войне с советскими войсками, они были наиболее боеспособными частями вермахта, находившимися на территории Норвегии, и, следовательно, особо важным трофеем для англичан. Вначале британский генеральный штаб намеревался использовать их против Советского Союза в Норвегии, но затем передумал. Без поддержки со стороны Финляндии горные егеря были обречены на уничтожение. Гораздо больше пользы для Англии они могли принести на полях Германии, и британское командование отдало приказ на их тайную эвакуацию. Более 500 человек было приброшено в Данию на эсминцах Его Величества, но для перевозки главных сил корпуса требовались транспортные суда. Так как весь торговый флот немцев был захвачен англичанами, проблем с переброской войск генерала Йодля не возникло. Единственное препятствие заключалось в нехватке экипажей для трофейных кораблей. За короткое время англичане сумели набрать судовые команды для нескольких кораблей, которые прибыли в Нарвик под погрузку в начале июля. Не особенно доверяя профессиональной надежности корабельных команд, отвечавший за проведение операции контр-адмирал Майлз приказал выделить каждому транспорту корабли сопровождения для подстраховки. Перед самым прибытием подлодки Лапина в Вестфьорд Нарвик покинули 2 небольших парохода, основательно нагруженные солдатами и боеприпасами. Армия Шорнера испытывала определенный голод на снаряды, а в Норвегии они имелись в большом количестве. Главным транспортным средством для эвакуации немцев из Нарвика был пассажирский океанский лайнер «Марита» водоизмещением в 15 тысяч брутотон. Он должен был покинуть порт вместе с пароходами, но немного задержался из-за проблем с погрузкой. Созданный исключительно как торгово-перевалочный порт, Нарвик не обладал погрузочными средствами для быстрой погрузки солдат на корабль такого класса, как «Марита». По этой причине свыше 3700 солдат 19-го горного корпуса вермахта были вынуждены медленно подниматься на борт лайнера по узкому пассажирскому трапу, подобно темно-зеленым гусеницам. Погрузка закончилась уже за полночь, и дав прощальный гудок, лайнер покинул Нарвик, держа курс на Киль. Там уже находился генерал Йодль, ранее покинувший полуостров на самолете и с нетерпением ожидавший прибытия своих верных горных стрелков. Зная откровенную непримиримость генерала по отношению к русским, британцы делали большую ставку на командира армейской группы «Нарвик» в предстоящих боях в Германии. В качестве эскорта «Мариту» сопровождали 2 тральщика и сторожевик. Уж слишком ценен был для британцев груз лайнера, чтобы доверять его воле случая. Идущие впереди тральщики оберегали корабль от случайных мин, а сторожевик прикрывал от возможной угрозы нападения со стороны моря. Двигаясь в надводном положении, советская подлодка первой заметила конвой противника и, погрузившись, пошла на сближение. Идя встречным курсом, Лапин не рискнул атаковать «Мариту» со стороны моря. Мешал сторожевик, и командир К-24 не совсем точно представлял себе цель возможной атаки. Поэтому он пропустил конвой и начал преследование, намереваясь атаковать со стороны берега. В обычных условиях у подлодки было мало шансов догнать быстроходный лайнер «Мариту», но в данном случае Лапину повезло. Корабль был загружен людьми, что называется, под завязку. Солдаты в огромном количестве находились не только в каютах и проходах, но и на верхней палубе. Кроме того, боясь наскочить на шальную мину, капитан не рискнул развить свои возможные 16 узлов. Преследование лайнера продолжалось 2,5 часа. Лапин трижды поднимал перископ, выбирая удобный момент для атаки Мариты. То, что преследуемый им корабль — крупный транспорт, командир подлодки смог определить только во время последнего поднятия перископа. До этого классификация цели варьировалась акустиком от эсминца до тяжелого крейсера. Плывущие на корабле солдаты только-только угомонились после прощания с Норвегией и легли спать, когда смерть простерла свою длань над их головами. Две торпеды, выпущенные из носовых аппаратов подлодки, устремились вдогонку Марите. Пущенные умелой рукой, они быстро догнали лайнер и вонзились в его беззащитный левый бок. Два черных султана взрывов выросли в сумерках белых ночей, и в развороченные взрывом внутренности корабля неудержимым потоком хлынули холодные воды. Все нижние палубы лайнера за считанные минуты были залиты водой, погребая людей в каютах и переходах. Построенный в начале 30-х годов, лайнер состоял из водонепроницаемых отсеков, и попадание двух торпед не означало смертельного приговора для корабля. У Мариты и ее пассажиров имелись шансы на спасение, но внутри корабля произошла детонация боеприпасов. Акустики подлодки отчетливо слышали, как один за другим раздались два глухих удара, после чего наступила тишина. Получив смертельный удар, лайнер затонул в течение 12 минут, не успев спустить ни одной спасательной шлюпки. Подошедшие к месту трагедии тральщик и сторожевик сумели вытащить из воды и спасти чуть больше 200 человек. В основном это были те, кто разместился на верхней палубе корабля. Все остальные 3500 человек были поглощены морской пучиной. Отметив попадание торпед в лайнер, Лапин не стал испытывать судьбу. Воспользовавшись возникшей суматохой, он покинул район атаки, благоразумно отказавшись от соблазна добить оставшиеся корабли. Как показали дальнейшие события, направив подлодку в открытое море, капитан Лапин принял единственно правильное решение. Вызванные по радио из Нарвика английские эсминцы и морские охотники очень долгое время рыскали по Вестфьорду, будоража его тихие воды взрывами глубинных бомб, стремясь поквитаться со злокозненной русской подлодкой. Гибель Мариты вызвала сильный переполох в британском адмиралтействе. Контр-адмирал Майлз был отстранен от командования портом Нарвика, а его преемнику, контр-адмиралу Болдуину, было приказано отправлять транспорты из Нарвика только в сопровождении миноносцев и эсминцев. Кроме того, адмиралтейство потребовало от Болдуина в кратчайший срок найти и уничтожить виновника трагедии, сорвавшего наступательные планы Верховного командования.